однако брак казался мне слишком высокой ценой за простые плоские утехи. И мне совершенно не хотелось покидать Рим. Слишком уж хорошо я помню, как мальчиком в Антиохии и мужчиной Британии я зимой напролет мечтал об этом городе и тосковал о нем. Я стал очень редко навещать Клавдию, легко находя всяческие отговорки и более, на мой взгляд, важные дела, и приходя к ней единственно по велению плоти. Счастливо мы оставались лишь в постели. Обычно мы терзали друг друга до тех пор, пока я не присыщался, не находил удобный повод, чтобы прогневаться и уйти. Следующей весной Клавдий изгнал евреев из Рима, потому что уже ни дня не проходило без их стычек и потасовок, так что в конце концов распри между ними вызвали волнение по всей стране. В Александрии евреи устраивали драки с греками, а в Иерусалиме иудеи-провокаторы разожгли такие тяжелые беспорядки, что у Клавдия лопнуло терпение. Его влиятельные вольноотпущенники с радостью поддержали такое решение, потому что оно позволяло им брать огромные взятки с богатых евреев, которым грозило вселение из города. Клавдий даже не представил свое решение на одобрение Сената, хотя многие евреи уже дали штанские права. Император полагал, что довольно простого указа, поскольку он никого не собирался лишать гражданства. Кроме того, по Риму распространился слух, будто иудеи подкупили очень многих сенаторов. Вот почему дома по ту сторону Тибра опустели, и синагоги закрылись. Множество евреев, у которых не хватало денег откупиться, прятались где-то в Риме, и начальники городских районов сбивались с ног, выслеживая их. Некоторые доходили даже до того, что приказывали своим людям останавливать на улице любых подозрительных лиц и осматривать прямо на месте их детородные органы, чтобы убедиться, что перед ними не обрезаны. Ими хватали в общественных отхожих местах, так как римляне всегда не очень-то жаловали иудеев и с удовольствием включились в охоту. Даже рабы были настроены против них. Пойманных евреев отправляли на строительство гавани в Остиум или на рудники Сардинии. Мне эта правда казалась бездумным расточительством драгоценной рабочей силы, поскольку многие из них были весьма искусными ремесленниками. Но Клавдий не знал сострадания. Среди самих же евреев вражда оказалась еще непримиримее. Теперь между ними разгорелись споры, чья партия виновна в этих гонениях. На дорогах в окрестностях Рима находили бесчисленные трупы. Были ли то евреи-христиане или правоверные иудеи, никто не знал. Мертвый еврей, он и есть мертвый еврей, и дорожная стража ничего не видела и ничего не слышала, ведь убийства совершались неприлюдно. Хороший еврей – это мертвый еврей, пострили между собой стражники, порядка ради осматривая убитых, чтобы выяснить, были ли те обрезаны. Необрезанные же христиане были глубоко озабочены исходом их любимого учителя и сопровождали его в пути, желая защищать от насилия. Это были необразованные бедные люди, большей частью рабы, успевшие в свою жизнь так настрадаться, что верили они теперь только Мессии. Обескураженные гонениями на евреев, они казались стадом, лишенным пастыря. Было трогательно наблюдать, как время от времени они сдавались в кучки и принимали за скудную трапезу. Но и среди них отыскивались люди, которые стали всех наставлять, так что вскоре христиане снова раскололись на спорящие группки. Даже уверовавшие проповедовали то, что собственными ушами слышали о жизни и вероучении Иисуса из Назарета.